Даня. Я с нетерпением жду встречи с Варей. На кладбище она сторонилась меня, избегала зрительного контакта, и я не настаивал на обратном. Она потеряла отца. Но сейчас, моя девочка не сможет избегать меня. Нам нужно поговорить. Что, брат, надеешься поймать Варю? Кирюха присоединяется ко мне после долгой беседы с Инной. А ты мечтаешь после обеда затащить в койку Инночку? Язвительно отвечаю я, дергая рукава пиджака. «Не уходи от темы!» — фыркает, словно девчонка. «Ты в курсе, что она заставила Виктора Николаевича ускорить процесс и прислать все необходимые документы на подпись до полуночи сегодняшнего дня?» «О чем ты?» — свожу брови, растираю переносицу. «Варя улетает завтра утром. Кажется, в Салерно. Арендовала там домик на берегу моря». «Что?» В горле кусок металла. «Черт, Данька, ты вообще что-нибудь знаешь? Или разбор завала в метрополе тебя интересует больше?» «Она не может уехать. Она беременна от меня». «И что? Женщины часто совершают поступки, не подвластные нашему пониманию. Например, Снежана. Могла бы трахаться себе и дальше под крылышком Чекалина, но решила нам помочь». «Помогла?» Я срываюсь на рев и хватаю брата за грудки. «Ты считаешь, мы все поступили правильно? Отвоевали отели, но не уберегли Илью и мою жену?» «Эй, легче!» Кир ударяет по моим рукам и разглаживает рубашку. «Да, мы все ошиблись, все виноваты, но в твоих силах все исправить. Она любит тебя. Я много с ней разговаривал и знаю, что любит». «Хочу взреветь!» Хочу вернуться в прошлое и послать всех к черту со своими глупыми идеями о спасении бизнеса и семьи от ублюдочного пацана по имени Федя. Но поздно. Илья Витальевич мертв, Варя меня ненавидит. «Идемте, Варя с мамой приехали!» Инна показывается из арки, занавешенной плотными шторами. Услышав имя жены, я опережаю Инну и Кира, они что-то говорят мне вслед, но мне плевать. Ищу глазами свою девочку, найдя, ощущаю болезненное облегчение. «Варя!» — зову ее. Она медленно поворачивает ко мне голову и одними губами шепчет: «Не надо!» Все. Мое сердце раскалывается напополам. Меня больше нет. Пустой телесный сосуд. К концу обеда мне так и не удается даже словом обменяться с Варей. Она не отходит от матери, принимает соболезнования от друзей Ильи Витальевича, от наших с Киром родителей и ни разу не дарит мне мимолетного взгляда. За 5 минут до ухода из ресторана ко мне подходит Любовь. Теща едва держится на ногах от раскалывающих ее эмоций. Варя тем временем уже села в машину и о чем-то болтает с Борисом. «Дань, послушай меня, пожалуйста!» Берется за мою руку, и я напрягаю ее. «Не дай ей улететь. Она бежит не от себя, а от тебя. Увы, я не могу на нее повлиять. Но ты можешь». Я сделал ей очень больно. Любовь слегка пошатывает, но я не дам ей упасть. Обняв за талию, вывожу на свежий воздух. «Боль пройдет, обязательно пройдет. И она поймет, как сильно любит тебя. Сейчас Варя пытается не чувствовать, но это временно. Я тоже ее люблю». «Тогда останови нашу девочку». Теща привстает на цыпочки, целует меня в щеку. «Вы должны быть вместе», шепчет напоследок, и я помогаю ей дойти до машины. Варя прячется в глубине, и я вижу лишь ее стройные ноги в черных туфельках. Жду рассвета, сидя в шумном зале ожидания аэропорта. После разговора с тещей приезжаю сюда и занимаю место в неудобном кресле возле одного из терминалов. Я понятия не имею, в каком будет Варя. Чисто интуитивно делаю выбор и надеюсь на благоприятный исход. Трясу запястьем и смотрю на часы. Почти 6. Кир сказал, улетает завтра утром. Ну, твою мать, когда оно? В 4, в 5, а может, в 8? Встаю, прохаживаюсь мимо кафе и автомата со сладостями. Я же не мог ее упустить. Я же глаз не сомкнул. Выпил 5 стаканчиков эспрессо. Слышу стук каблуков. В зале гул, но я слышу их. Кручусь, выискивая обладательницу этих монотонных шагов. Варя. На ней шикарный белый костюм, босоножки на прозрачной шпильке, волосы подпрыгивают при ходьбе. Мне кажется, я улавливаю аромат ее цитрусовых духов. Начинаю пробираться через толпу и кричу: «Варя!» Она застывает, ее глаза округляются. «Даня?» Какой-то ишак толкает меня в спину, и я налетаю на нее, выбивая из ее рук чемодан. Быстренько хватаю его за ручку и возвращаю назад в вертикальное положение. «Я никуда тебя не отпущу. Мне плевать на развод, на твое желание быть от меня подальше». «Прекрати, на нас смотрят». «И что? Я могу закричать во всю глотку, как сильно люблю тебя. Я тебя люблю!» Ору и развожу руки, отвоевывая нам пространство. Пассажиры достают телефоны и наводят на нас камеры. «Ты выглядишь глупо, а у меня самолет через полтора часа. Поэтому прошу тебя, прекращай этот цирк и уезжай». Злится, поджимая розовые губки. На щеках и шее проступают алые пятна. «Дамы и господа!» Верчусь вокруг своей оси, привлекая больше внимания. «Вот эта красивая девушка — любовь всей моей жизни! Но я сильно обидел ее, причинил ужасную боль. Теперь она хочет улететь от меня». «Так останови ее!» — выкрикивает женщина из толпы. Я падаю на колени перед Варей и ползу к ней, неотрывно глядя в глаза. Она на грани, подбородок трясется. «Я люблю тебя. Можешь мне не верить, но я люблю тебя. И все делал ради нас. Согласен, что неправильно и жестоко, но ради нас. Ненавидь меня, но рядом. Не люби меня, но в одной постели со мной. Каждый день напоминай мне о том, какой я мерзавец, но стоя на нашей кухне в моей рубашке». Беру ее холодные ладони, целую их. «Скажи мне что-нибудь». «Ты сходишь с ума», — бормочет Варя, стряхивая с ресниц слезы. «Потому что люблю, и я хочу видеть, как растет мой ребенок, быть ему самым лучшим отцом. Любимая, дай мне еще один шанс». «У меня билет до Салерна. Я должна... я...» Поднимаюсь, отрываю ее от пола, подхватываю под попку и целую. Соленые губы Вари приоткрываются и впускают мой язык. Ей больше ничего не нужно говорить. Ничего. Со всех сторон разносятся свисты и аплодисменты. Я кружу свою девочку, не отлипая от ее сладкого рта. Мы начнем сначала, там, где для каждого человека начинается новая история. В зале ожидания аэропорта. Текст читала Ксения Зайцева.